Глава 24. Красная скалопендра. Белоснежный самолет с оглушительным шумом заходил на посадку. Он величественно и плавно опускался все ниже и ниже, выпустил шасси, промчался по ярко освещенной посадочной полосе и, наконец, остановился. Марат Лукьянов наблюдал за приземлением лайнера сквозь огромное окно, сидя в ресторане аэропорта. Наконец-то. Встретить лайнер велела ему по телефону матриарх. Марат повернулся к сопровождавшему его тщедушному молодому человеку в очках с толстыми стеклами, которого все звали Очкариком. Лукьянов не знал его настоящего имени. Зачем запоминать имя того, кто числится мальчиком на побегушках и выполняет самые мелкие поручения, хоть и является членом группировки? «Прибыли», — сказал Марат. «Допивай кофе и пошли». Очкарик суетливо глотнул, поперхнулся и закашлялся. Лукьянов окинул его презрительным взглядом и направился к выходу из ресторана. Очкарик вытер губы салфеткой, вскочил из-за стола и затрусил следом. Тех, чьего прибытия они ждали, Марат заметил издалека. Их было пятеро, две женщины и трое мужчин. Они шли по центральному проходу огромного зала, и люди невольно расступались перед ними. Во главе группы шагала Алекса, лениво обмахиваясь на ходу большим черным золотом веером. Как всегда, вся в черном, молодая и красивая. Годы были невластны над ней. Распахнутый плащ колыхался у нее за спиной, словно гигантские крылья. Из-под плаща виднелось короткое облегающее платье. На длинных стройных ногах красовались высокие сапоги на шпильке. Свои густые черные волосы Алекса уложила в высокую прическу на японский манер и заколола множеством длинных шпилек, оставив свободно висеть несколько прядей у висков. Слева от Алексы шла смуглая, с темными миндалевидными глазами, шахиня, такая же молодая и прекрасная, и такая же отъявленная стерва. Это Марат знал точно. Как и погибшая Багира, она предпочитала носить брючные костюмы. Вот и сейчас на шахине был дорогой черный костюм и туфли на высоком каблуке. Точеную шею охватывало золотое ожерелье, словно скрученное из множества сверкающих нитей. Волосы цвета вороного крыла стянуты в пучок и заколоты одной массивной шпилькой, которая в случае необходимости становилась стилетом. Далее шествовал Одноглазый, возвышаясь над шахиней чуть ли не на целую голову. Мрачный и молчаливый, в длинном грязно-сером плаще, с лысой, покрытой шрамами башкой. Свое прозвище он получил за то, что левый глаз у него был стеклянным. По правую руку от Алексы мягко ступал Козырь, которого Марат недолюбливал. Хлыщий пройдоха, стильный красавчик, предпочитающий носить строгие черные костюмы с белыми рубашками и черными же галстуками. Узел галстука всегда был слегка ослаблен, а длинные темные волосы собраны в хвостик на затылке. А позади всех топал Амбал, здоровенный и необремененный интеллектом. Настоящий гигант, ростом почти в 2,5 метра, с волосатыми ручищами, бритым наголо черепом и угрюмой физиономией. Марат подозревал, что он способен без труда пробить головой бетонную стену и даже не поморщится при этом. Амбал нес 2 чемодана и огромный чехол странной формы. В чехле дремало его любимое оружие — боевой молот с резной железной рукоятью, которому позавидовал бы сам Тор. Страшно подумать, сколько могла весить эта железяка, но Амбал нес ее играючи. Все вместе, своим мрачным видом и траурными одеяниями, они напоминали похоронную процессию. Марат Лукьянов двинулся им навстречу с широкой улыбкой. «Как долетели, госпожа Алекса?» — подобострастно спросил он. «Отвратительно», — бросила та ему в ответ. «Вашими заботами». «Но я...» — растерялся Марат. «Заткнись!» — холодно произнесла она. «Какого дьявола у вас тут творится?» «Цезарь и Багира мертвы?» «Без тебя знаю. Меня интересует, как случилось, что они погибли один за другим. Ты уже нашел убийцу?» «Еще нет», — «Но мы работаем над этим». «Плохо работаете!» Амбал надвинулся на трясущегося от страха очкарика и молча сунул ему в руки чемоданы. Чехол с молотом он оставил себе. Тщедушный человечек вскрикнул, как от боли, и уронил чемоданы на пол. Алекса мгновенно обернулась и смерила его подозрительным взглядом. Правая кисть очкарика была туго перевязана эластичным бинтом. Сквозь повязку проступили пятна крови. Марат заметил это, как только встретился с очкариком в аэропорту, но не придал этому особого значения. «Что с твоей рукой?» — тихо спросила Алекса. «Так», — пролепетал очкарик, — «небольшой несчастный случай». Алекса гневно прищурилась, затем отвернулась и направилась к выходу из аэропорта. Остальные устремились вслед за ней. Багаж, похоже, никто не собирался забирать. Марат недовольно скривился, но все же взялся за чемоданы. Они весили, наверное, тонну, хотя Амбал нес их как бумажные. Хорошо, что машина ждала недалеко от выхода. Ругаясь про себя, Марат пошел к раздвижным дверям. Очкарик горестно вздохнул и поплелся следом. Никита молча обдумывал услышанное красной скалопендре. «Ну что, тебе это будет полезно?» — спросил Михаил Сергеевич. «Конечно, будет. Это гораздо лучше, чем ничего», — Легостаев поднялся с дивана. «Спасибо. Что ж, я, пожалуй, пойду». «Заходи в любое время», — сказал Бердышев. «Я всегда тебе рад». Он снова затянулся кальяном и выпустил к потолку облако сизого дыма. В это время вернулась Лолита. «Что же вы, шеф, так долго скрывали от меня вашего юного приятеля?» — промурлыкала девушка, нежно взяв Никиту под руку. «Могли бы и раньше нас познакомить. Потанцевать не хочешь, красавчик?» Никита мягко высвободил руку. «Извини. Может, как-нибудь в другой раз?» «Почему не сейчас?» Бердышев наблюдал за ними, довольно улыбаясь. Лолита прильнула к Никите и провела рукой по его животу. Легостаев от неожиданности отпрянул и налетел на приоткрытую наружу дверь. От удара она широко распахнулась и с грохотом ударилась о стену, сбив с ног одного из светловолосых близнецов, который как раз подошел к кабинету, неся поднос с напитками. Поднос вылетел у парня из рук, брызги коктейля веером окатили всех, кто оказался рядом, бокалы со звоном грянулись о пол. Лолита с перепугу снова схватилась за мокрого Легостаева. «Я так и знала!» — раздался громкий возмущенный вопль. Прямо перед ними, широко расставив ноги, стояла Лиза Орлова. Из-за нее выглядывал испуганный Игорь Лапшин. «Так и знала, Никита!» — гневно продолжала Лиза. «Так вот почему ты не обращаешь на меня внимания! Кто эта белобрысая девица? И чем она лучше меня?» «Ну все», — разочарованно протянула Лолита. «Романтический момент упущен». «Что здесь происходит?» — заинтересованно подал голос Игорь. «Люди!» — раздраженно произнес Никита, отскакивая от Лолиты. «Оставьте меня в покое!» И он, пулей вылетев из кабинета, быстро сбежал вниз по лестнице. «Это он мне?» — удивленно спросила Лиза у Игоря. «Почему он это сказал?» Игорь пожал плечами. «Представления не имею. Пойдем лучше потанцуем», — предложил он. Бросив Никите вслед недоуменный взгляд, Лиза согласилась. Никита выскочил из клуба в сильнейшем раздражении. Он терпеть не мог, когда на него так беззастенчиво вешались, да еще футболка была вся мокрая от коктейлей. Никита выдернул из кармана носовой платок, чтобы промокнуть одежду. И тут на землю упал клочок белой бумаги. Легостаев подобрал выпавшую бумажку. Это был адрес Сейлин Бероевой. Никита взглянул на часы. «Время еще не слишком позднее, так что вполне можно ее навестить». Судя по адресу, особняк Бероевых находился в старой части города. Туда Никита и направился.